Глава 23. Осенняя депрессия. И хотя вопрос казался закрытым, вечер был непоправимо испорчен, и что-то мне подсказывало, что живущие в этом доме чувствовали себя куда более угнетенно, нежели я, хотя я и испытывала боль, в 100 крат превышающую знакомую мной прежде. Ужин закончился быстро, и я поторопилась вернуться домой. Все оставшееся время после раскрытия их семейной тайны я с полным безразличием смотрела на сдержанного, но пышущего изнутри жаром Рудольфа. Однако уже перед уходом, принимая из рук Ариэлы свой дурацкий костюм красной шапочки, я не могла на него взглянуть даже краем глаза. В моей душе не было ненависти. В моей душе было то, что следовало сразу после выжигания в ней ненавистью всего самого хорошего. Пустота. Зияющая дыра с пульсирующими краями. Мне следовало убраться из этого дома прежде, чем края этой дыры начали бы трепетаться внутри меня на сквозняке отчаяния. А я была уверена в том, что они непременно начнут и не остановятся, пока не прикончат или не перекроят мою душу. Держа в руках дурацкий костюм в бумажном свертке, я позволила обнять себя на прощание Олуэн, Пепел и Ариэле, лишь слегка приобняв их, чтобы не показаться грубой. Дариуш хотел подойти, чтобы пожать мне руку, но тогда бы мне пришлось сжать ее и Рудольфу, а я бы этого просто не перенесла. «Пока». Поджав губы в подобии улыбки, взмахнула свертком я, посмотрев на Дариуша, тем самым попрощавшись с мужской частью присутствующих. «Спасибо за незабываемый вечер». «До встречи, дорогая», — мягко произнесла Олуэн. «Да, конечно», — отозвалась я, уже закрывая за собой дверь, и мечтая лишь о том, чтобы никакой встречи между нами больше не состоялась. Я не помню, как добралась до дома. Не помню, как загнала мопед в гараж. Когда я зашла в дом, Джордан уже вернулся с работы. «Я только что приехал», — заявил он, выйдя ко мне навстречу из гостиной. «Как прошел вечер у Грейв?» «Миссис Оллен передала тебе индейку», — вяло отозвалась я. «О, это она?» Посмотрев на бумажный сверток в моих руках, поинтересовался Джордан. «Нет, индейка на кухне. Она передала ее еще утром. Тебе разогреть?» «С тобой все в порядке?» «Да, я просто устала», — спокойно произнесла я. Кажется, мне хотелось плакать, из-за чего я нагнулась, чтобы расшнуровать ботинки, которые вовсе не нуждались в этом. «А что в свертке?» «Это так. Ничего особенного. Я не пойду ни на какой фестиваль. Не хочу видеть ничьих невест!» Прокричали не мой ответ мои эмоции. «Да? Ну ладно. Раз ты устала, иди спать, я сам разогрею себе индейку. Уверен, что она у миссис Оллоуэн замечательная?» «Да, замечательная», — ответила я, подумав вовсе не об индейке, а о невесте, после чего с наигранным спокойствием прошла мимо Джордана. «Я, пожалуй, не пойду завтра в школу. Хочу выспаться. Хорошо?» «Без проблем», — нахмурился Джордан, и мы разошлись. Я наверх, он на кухню. Только оказавшись в спальне, я поняла, что полностью истощена. Мне хотелось лишь плакать, плакать и плакать. Раздевшись догола, я залезла под одеяло и позволила слезам медленно скатываться по моим замерзшим щекам. Так, на второй день после моего 18-летия началась моя первая в жизни депрессия. Весь вторник я провалялась в постели, мокрыми глазами глядя в потолок и вылезая из-под одеяла лишь для того, чтобы сполоснуть кровоточащие десна и заодно сходить в туалет. Погода весь день была настроена решительно уныло, что подтверждало сильным завыванием ветра под крышей. Когда Джордан уходил на работу ни свет ни заря, я притворилась спящей, а когда он вернулся в начале 8-го, я сделала вид, будто рано переоделась в пижаму. Ужин пришлось готовить Джордану, и уже наблюдая за тем, как я без аппетита ем пережаренную яичницу, он наконец решился спросить. «У тебя что-то случилось?» Я решила процитировать научную статью, прочитанную мной в прошлом году, чтобы Джордан не сильно налегал на меня с расспросами. «Просто осенняя депрессия. Это самое распространенное проявление сезонной депрессии, когда с приходом осени появляется сниженное настроение, нарушение аппетита и другие симптомы. Основной причиной является нехватка в головном мозге серотонина. Данное состояние может возникать не только при недостаточном выработке, но и при чрезмерной активности белка-переносчика серотонина, которая достигает своего максимума в те дни, когда количество солнечных часов минимально». «Погоди, погоди. Я хирург, а не психолог. Это твоя осенняя депрессия. Она опасна?» «Не опасна», — шмыгнула красным носом я, который все утро страдал от насморка, вызванного слезами. «И что с ней делать?» Это быстро пройдет. Попыталась соврать самой себе я. Мне просто стоит отлежаться несколько дней, чтобы прийти в себя. То есть все в порядке? Вернее, все будет в порядке? Именно. Тогда, думаю, не стоит говорить об этом твоей матери. Только не вздумай напрягать ее подростковыми соплями. Подняла на Джордана заплаканный, но серьезный взгляд я. Понял. Он и вправду понял, однако впоследствии стал чаще заглядывать в мою комнату, чтобы убедиться, что со мной все нормально. Это немного напрягало. После ужина я поднялась к себе и снова легла в кровать, избегая взглядов в окно, в котором вдали красовалась крыша поместья, под которой жила причина моей осенней депрессии. Взяв ноутбук, я ответила на письмо матери, предварительно оценив фотографию Чандраката. Он обладал весьма красивой внешностью, достойной лучшего индийского актера. Мама не разочаровала меня. У нее действительно глаз алмаз. В течение дня мой телефон буквально разрывался от звонков и сообщений, но я слишком ленилась сползать с постели, чтобы выйти на связь. Сейчас же, взяв мобильный в руки, я начала разгребать завалы пропущенных звонков и сообщений. 12 пропущенных принадлежали одному неизвестному номеру. Еще 5 были сделаны с разных неизвестных мне номеров. Затем следовало 9 звонков от Кая, 11 от Ариэллы, 1 от Лесли и 1 от Джины. С полным безразличием, просмотрев журнал пропущенных, я перешла к сообщениям. Кай. 8:45. Привет, как дела? Пообедаем сегодня вместе. 9:50. Тебя не было на географии. Ты где? Поехала в Форест-Хилл с дядей? 10:14. Что-то произошло? 12:35. Почему не отвечаешь на звонки? 15:00. Родители приглашают тебя с Джорданом на ужин. Вы придете? 15:15. Ну так что? 18:00. Ответь, пожалуйста, на мой звонок. 19:12. Мы все еще ждем вас на ужин. Лесли. 11:09. Привет. Почему ты сегодня не пришла? Может быть, ты заболела? Мелвин и Гарри как раз слегли с кишечным гриппом. Джина и Барбара с Шерил передают тебе привет. Неизвестный номер. 17:00. Привет, это Пепел. Кай сказал, что тебя сегодня в школе не было. Все в порядке? 17:05. Я вообще писала, чтобы пригласить тебя на ужин. 18:22. Ты как? Ариэлла. 8:25. Привет. Может быть, ты еще спишь, и я слишком рано тебе пишу. Позвони мне, как проснешься. Пожалуйста, не забудь. 8:55. Это снова я. Я тебе звоню, но ты не берешь трубку. Ты уже в школе? 10:02. Только не говори, что ты на меня обижена. 13:00. Аврора! 18:37. Мы ждем вас на ужин. Вы придете? 20:18. Олуэн сказала, что мы будем ждать вас, пока ты не ответишь. Я решила ответить только на сообщение Риэлы, так как оно было последним в списке. Ответ. 20:21. Привет. Потеряла телефон, только сейчас нашла. Все в порядке. Была сегодня в Форест-Хилле с Джорданом. Уже очень поздно, так что вопрос с ужином закрывается сам собой. Спокойной ночи. Ариэлла. 20:23. Тогда, может быть, завтра после школы? Ответ. 20:24. Завтра мы с Джорданом ужинаем у Констанс, так что не получится. 20:25. Значит, послезавтра? 20:27. Возможно. Не могу ничего обещать. Пока. 20:28. Спокойной ночи. Ни с кем из них и никогда я не собиралась встречаться и тем более ужинать. Я спала без снов, словно провалившись в глубокую яму. Я сходила в ванную и сплюнула кровь, вернулась обратно в постель. Не прошло и минуты после моих хождений, когда Джордан вошел в мою комнату, перед этим еле слышно постучав в дверь. «Не спишь?» «Нет», — ответила я, посмотрев на мобильный. «Но еще только 7:30, так что еще буду». «Я ухожу на работу». «Хорошо». Постарайся справиться со своей депрессией. Постараюсь. До вечера. До вечера. Через силу ответила я, потому как понимала, что если последую своим желаниям и промолчу, Джордан на подсознательном уровне забьет тревогу. Я проспала до 10 часов, снова без своего коронного сна, что для меня было чем-то необычным. Казалось, будто я оборвала внутри себя невидимую нить, связывающую меня с неизвестной мне настоящей жизнью. И теперь эта нить болталась в моей душе оголенным проводом, бьющий меня по краям опустошенного подсознания. Спустившись на кухню, я съела пару сэндвичей, оставленных мне Джорданом, и сделала себе чай в широкой чашке, больше напоминающей супницу. Я уже была в шаге от подножия лестницы, ведущей наверх, когда в дверь раздался звонок. Замерев, я тяжело выдохнула, не желая открывать дверь. Но звонок раздался повторно, выводя меня из оцепенения. Решив, что это может быть человек, нашедший гангстера, я сделала шаг вперед, как вдруг за дверью раздался знакомый женский голос. «Аврора, ты дома?» «Олуэн!» Сердце подпрыгнуло к горлу. «Нет-нет-нет, меня нет!» Снова звонок. «Аврора, это Олуэн. Мне хотелось бы с тобой поговорить. Это срочно!» Я наблюдала за тенью женской шляпы, боясь пошевелиться с места. На подсознательном уровне я осознавала, что Олуэн желает мне только добра, и именно из-за этого желания сейчас стоит на пороге моего дома. Однако я ничего не могла поделать с тем, что на данный момент я воспринимала ее как соль, которая даже своим присутствием жжет мои раны. Звонки прекратились, но Олуэн простояла под дверью еще около минуты, прежде чем тень ее шляпы наконец исчезла. Немного помедлив, я на цыпочках поднялась к себе в комнату и, сев на кровать, осторожно отхлебнула из своей чашки. Спустя час лежания ничком на кровати, я все-таки решила взяться за картину. Поработав над ней почти 2 часа, я приняла душ и, высушив волосы, снова залезла под одеяло, после чего в очередной раз замерла, без единой мысли уставившись в серый потолок. Когда во входную дверь раздался очередной звонок, я вдруг поняла, что из глаз у меня текут потоки слез. На телефон, лежащий рядом, начали приходить сообщения от Ариэлы. 16:58. «Привет! Я стою на пороге твоего дома, можешь открыть?» 17:00. «Пожалуйста!» 17:02. «Я подобрала аксессуар под твой костюм и хочу отдать его тебе!» 17:05. «Оставить его на пороге?» 17:10. «Ладно, принесу в следующий раз». Звонки в дверь и пиликанье телефона прекратились, и я снова осталась в тишине, наблюдая за сгущающимся вокруг меня мраком. Джордан должен был уже скоро вернуться, так что нужно было что-то думать с ужином, который мне совершенно не хотелось готовить. Набрав номер Констанс, я заказала пиццу. Ее кафе-бар был единственным в городе заведением, которое доставляло пиццу на дом. Еще через полчаса в дверь раздался звонок, заставивший меня спуститься вниз. Включив свет, я взяла с комода мелочевку, после чего подошла к двери и, наконец, распахнула ее. «Констанс?» – удивилась я столь необычному курьеру. «Оу, что это с тобой?» «Мне придется доплатить за то, что пиццу мне доставил сам хозяин кафе-бара». Пропуская женщину внутрь дома, съежилась я, посмотрев на застывшую серость за дверью. «Нет, и более того, вместо одной пиццы я привезла 3. 2 за счет заведения!» Пройдя на кухню, громко произнесла Констанс. Я почти сутки ни с кем не общалась, за исключением утреннего мини-диалога с Джорданом, поэтому сейчас голос этой женщины казался мне едва ли не раскатами грома. «Ты в Грей Плейс? В этом старом доме, в этой стрёмной пижаме? Дай угадаю, жизнь удалась, да?» «Все в порядке». «Я поняла это еще по телефону», — поджала губы женщина. «Поэтому я здесь, и в руках у меня, повторюсь, 3 пиццы. Я еще думала взять с тебя деньги за первую пиццу, но смотрю на тебя и понимаю, что брать мятые доллары из рук гнома – последнее дело». «Прекрати издеваться». «Так что случилось-то?» «Осенняя депрессия», – пожала плечами я. «Замашки, южан», – ухмыльнулась Констанс. «Если бы я страдала подобной хренью, вся моя жизнь в Грей Плейс была бы одной сплошной осенней депрессией». «У меня только 2-й день». «Второй день?» «Ты это, давай завязывай с этой шнягой, а то затянет. Открывай пиццу». «Не дождемся Джордана?» «Я могу поесть и с тобой, и с ним. И пиццы, и аппетита у меня достаточно». В течение следующего получаса мы ели пиццу, запивая ее фирменным клюквенным компотом Констанс. Она рассказывала мне о проходимце, который во время школьной экскурсии, состоявшейся накануне в Форест-Хилле, едва не ограбил Тони, и об истерике ее новенькой официантки, потерявшей абонемент в спа-салон. А я слушала ее рассказы лишь вполуха, стараясь не переводить свои мысли на Рудольфа. Через полчаса, когда Джордан вернулся домой, я отправилась к себе наверх, оставив эту странную парочку друзей наедине с их странными историями.